Глава 11. Шарлотта была потрясена, когда Томас рассказал ей о своем увольнении. Возможно, она реальней представляла бы себе эту возможность раньше, если бы ее голова не была так занята другим. Новым домом и, конечно, продажей старого, избирательной кампанией Джека, любовной связью Кэролайн, а теперь ее новым браком. Она не очень-то верила, что такое вполне может случиться, что его уволят, ведь это так несправедливо. Сердце у нее упало, так остро она чувствовала боль и унижение, которые он претерпел, но несправедливость привела ее в ярость. А как же теперь будет с новым домом? Разве он им посредством? И старый уже продан, им нельзя переехать обратно. Шарлотта знала, что все ее мысли и чувства сейчас отражаются на лице. Ей никогда не удавалось как следует их скрывать, но она изо всех сил пыталась сдержаться и ничем не дать знать мужу, как сильно потрясена. Все же она побледнела, ее затошнило, появилось такое чувство, словно в желудке тяжелый холодный камень. «Мы справимся». Вот все, что она смогла сказать, внезапно охрипнув от волнения. Во рту совсем пересохло. Пит поглядел на нее тоже бледный. Глаза у него резало, взгляд был усталый. «Конечно, справимся», — ответил он ласково, хотя еще не знал, каким образом. Мысль о том, что снова придется идти на должность инспектора, в какой-то другой участок за несколько миль от дома, была слишком горька, чтобы думать о будущем, но это была горькая правда, и приходилось считаться с ней и привыкать к ней. Может быть, ему еще удастся убедить Фарнсуорта направить его, по крайней мере, в центральный лондонский участок, чтобы он хотя бы работал в знакомом районе и не тратил половину времени на амнибусы туда и обратно. Экипаж ему будет непосредством. Некоторое время они сидели молча рядом. Слова тут были не в помощь. Они не могли придумать ничего утешительного, кроме банальных выражений, которые то и дело приходили на ум, но они были бы бесполезны. Наконец Шарлотта пошевелилась, выпрямилась и зажгла огонь в камине гостиной. Не потому, что было холодно, а потому, что мерцание пламени утешало и создавало впечатление обособленности от враждебного, холодного мира. «Карвелл, наконец, признался?» «Нет». В памяти Томаса опять всплыло лицо Карвелла, совершенно отчаявшееся, белое как мел и полное страха, когда его вели в камеру, и он встретился взглядом с Питом. В его глазах застыла униженная мольба. «Нет, он изо всех сил все отрицает». Шарлотта пристально посмотрела на мужа. «А ты по-прежнему веришь ему, да?» — спросила она, немного помолчав. «Ты все еще думаешь, что это сделал не он?» Пит ответил не сразу. На лице его выразилось смятение, но когда он наконец ответил, голос звучал уверенно. «Нет. Нет, я не могу поверить, что он по своей воле мог нанести удар Эйдену Арлиджу. Если даже он убил его в порыве слепой, безрассудной страсти, то потом сломался бы и даже не попытался бы избежать наказания. Я совершенно искренне уверен, что если бы он сделал это, то принял бы и, более того, приветствовал бы наказание. Тогда тебе нужно обязательно найти, кто это сделал, Томас. Ты не должен позволить, чтобы его повесили за то, чего он не совершал». Шарлотта опустилась на колени перед мужем. «Должен же быть какой-то способ узнать, кто палач. Как бы ни был умен, он не должен всего предусмотреть. Он должен оставить какую-то ниточку, и если мы за нее потянем, осторожно и умно, то распутаем этот клубок и найдем истину». «Приятно так думать», — сказал Томас, улыбнувшись. «Но я уже истощил свой мозг, пытаясь найти разгадку, однако с места не сдвинулся». «Ты слишком близко стоишь к эпицентру событий», — немедленно откликнулась она. «Ты видишь детали, а не всю картину в целом. Что есть общего у всех жертв?» «Ничего», — ответил Пит, не задумываясь. «Но общее должно быть. Уинтроп и Скарбор отличались агрессивностью, и ты говорил, что кондуктор был бесцеремонным маленьким начальником. Возможно, он тоже был агрессивен. Но Арлидж таким не был. Все свидетельствуют, что он был самым любезным и кротким человеком. Ты в этом уверен? Шарлотта с сомнением взглянула на Томаса. Да, уверен. Не нашлось никого, кто отзывался бы о нем плохо. Она задумалась на мгновение, а он молча ждал. «А это возможно, что все, кроме одного человека, были убиты лишь за тем, чтобы скрыть главную жертву, кого палач действительно хотел умертвить?» — сказала она немного погодя. «Может быть, другие были избраны совершенно случайно, и для палача оказалось неважно, кто они и что?» «Но это же бессмысленно!» Пит покачал головой и протянул руку, чтобы убрать со лба жены своенравный локон, выбившийся из ее прически. Скарбора выманили из дома, чтобы убить. Это вряд ли случайность. Итс был убит за несколько миль отсюда, в Шепердс-Буш. Мы не знаем, где убили Арлиджа, а Уинтроп незадолго до смерти катался на лодке по Серпентайн, что само по себе смешно и нелепо. Почему кому-то может понадобиться кататься на лодке в полночь? Никто не станет прогуливаться с незнакомцем. Трудно вообразить подобную прогулку даже с другом. Но это понадобилось палачу, чтобы удобнее было убивать. Но как он заманил Уинтропа в лодку? Как ты можешь убедить кого-нибудь поплавать ночью? Она глубоко вздохнула. Я бы уронила какой-нибудь предмет в воду с моста и сказала бы, что если я не достану этот предмет, то буду очень огорчена. Закончила она удовлетворенно. И сначала бы я уронила шляпу или еще что-нибудь. Шляпу? Он выпрямился, нечаянно толкнув Шарлотту. Что? Она тоже встала. Ты что, Томас? Шляпу, повторил он. «Но когда мы вытаскивали тело, там была шляпа. И то была шляпа не капитана Уинтропа. Мы не связали ее с тем, что произошло, но она вполне могла иметь к этому отношение. Ее могли бросить, чтобы заманить его в лодку. Ты умница! Блестящая мысль и такое простое объяснение!» Он с жаром поцеловал жену, поднялся и стал ходить по комнате. «Все это начинает обретать смысл», — продолжал он, и голос его возбужденно зазвенел. Уинтроп был человек морской, и совершенно естественно было обратиться к нему за помощью, чтобы выловить из воды шляпу, прежде чем она пошла ко дну. Убийца мог вполне притвориться, что никак не может этого сделать даже при помощи весел. Да многим с ними и не управиться как следует. Томас возбужденно махнул рукой. Он попросил помощи у Уинтропа. Тот, естественно, согласился. Оба сели в лодку, и палач указывает на какой-то предмет, плывущий в воде. Уинтроп наклоняется и... Он рубанул воздух рукой, словно обрушил удар топора. И лишается головы. «Ну а как обстояло дело с другими?» — спросила Шарлотта. «Что ты скажешь насчет Арлиджа?» «Этого мы не знаем». «Не знаем, где он был убит». «Но Скарбора, кондуктор», — настаивала она. «Скарбора был убит на Роттен-Роу, как раз там, где его нашли. Лошадиная колода была полна крови». «А Итс?» «Около конечной остановки амнибуса в Шепердс-Буш, а затем перевезен на коляске в Гайд-парк». Шарлотта на секунду задумалась. «Создается впечатление, что Арлидж был тут самой главной жертвой, а?» — сказала она наконец. «За исключением, правда, того факта, что он был не первой жертвой. И каждый раз, когда я начинаю об этом думать, эта мысль кажется мне логичной». Она пожала плечами. «Но потом я начинаю сомневаться». «Да, знаю». Томас остановился и протянул руку. «Однако на сегодня хватит. Завтра я начну все сначала. А теперь пойдем спать». Шарлотта взяла его за руку и медленно встала, но лицо у нее было все еще задумчиво и сосредоточено. Даже поднимаясь по лестнице, она все думала, анализировала, планировала. И только облачившись в ночную рубашку, натянув простыни и прижавшись к Питу, наконец забыла обо всем и стала думать о совсем других вещах. Утром Пит не поехал на Боу-стрит, смысла не было. Его ум обуревали неопределенные, по большей части еще нечеткие идеи, основанные на отдельных разрозненных фактах и впечатлениях, которые еще следует подтвердить. Весь день он занимался будничными делами и перепроверял детали. В четверть восьмого Томас приступил к настоящему делу. Он хотел увидеться с Виктором Гарриком, но у него не было его адреса. Он знал, что тот может быть известен Мине Уинтроп, поэтому сел на амнибус до Керзон-стрит и сошел у ее дома в ясных весенних сумерках. «Да, сэр?» — вопросила горничная. «Можно ли мне поговорить с миссис Уинтроп?» — любезно осведомился он в свою очередь. «Да, сэр. Если вы потрудитесь пройти вот сюда, я пойду узнать, дома ли она». Это была обычная формальность. Пит прошел за горничной в холл и стал терпеливо ждать. Не прошло и пяти минут, как появилась Мина. Она очаровательно выглядела в муслиновом платье цвета лаванды. Увидев его удивленное лицо, женщина смутилась. «Добрый вечер, суперинтендант. Боюсь, вы застали меня врасплох. Я не одета соответствующим образом». Его удивление было понятно. Она выглядела на несколько лет моложе, чем после смерти мужа, когда была во всем черном и так испугана, что ничего не понимала. Теперь на лице у нее появился румянец, на тонкой длинной шее было надето тяжелое жемчужное ожерелье, и только потому, что он это знал, Пит еще мог видеть на этой шее еле заметные пятна. На взгляд ничего не ведающего человека они могли показаться игрой теней. Появилась и какая-то живость движений, словно она обрела цель жизни. «Прошу прощения за беспокойство, миссис Уинтроп», — извинился он. «Я пришел, потому что мне необходимо навестить мистера Виктора Гаррика, а я не знаю его адреса. Знаю только, что он живет где-то здесь, поблизости». «О, как удачно, что вы пришли», — быстро сказала Мина. «Он живет за два дома от меня». Но вы напрасно стали бы его искать, потому что сейчас он как раз у нас. Неужели? Но не будет ли это слишком большой смелостью с моей стороны, если я с ним у вас же и переговорю? Я не задержу его надолго. Ну, конечно, нет. Я уверена, что он будет рад вам помочь всеми силами. Мина нахмурилась. Хотя, судя по словам брата, вы уже поймали того человека. «Чем же Виктор может быть полезен вам в таком случае?» «Мне нужно уточнить некоторые подробности, чтобы опытный адвокат не подловил нас на чем-нибудь», — ответил Пит неискренно. «Тогда, пожалуйста, пройдите со мной в зимний сад, суперинтендант. Виктор играет для нас, и там так приятно посидеть и поговорить». Томас с благодарностью принял приглашение и последовал за ней по длинному коридору, который привел их в одно из самых очаровательных помещений, которые он когда-либо видел. Французские окна выходили прямо в маленький крытый садик, где были представлены самые разнообразные по форме листьев растения. Все цветы были белые – розы, лилии, гвоздики, алисум, печать Соломона и многие другие, названия которых он не знал. На окнах и стенах висели зеленые занавеси и драпри с нежно-белым цветочным орнаментом, а в большой вазе стояли белые цветы. Последний вечерний свет мягко струился в комнату, отчего она казалась теплой и в то же время производила впечатление свежести. В углу сидел Виктор Гаррик с виолончелью. Барт Митчелл стоял у камина, больше не было никого. «Виктор, прошу извинить, но я должна вас прервать», — начала Мина. «Суперинтендант Пит пришел, чтобы увидеться именно с вами. По-видимому, есть необходимость прояснить еще кое-какие детали в этом несчастном деле, и он полагает, что вы способны ему помочь». «Наверное, нам нужно уйти», — сказал Барт и сделал движение, чтобы удалиться. «О нет», — поспешно ответил Пит. «Пожалуйста, мистер Митчелл, я буду рад, если вы и ваша сестра останетесь. Это сэкономит время, которое ушло бы на отдельный опрос». В его мозгу начала уже оформляться мысль, все еще очень туманная. Ей недоставало некоторых существенных элементов. «Извините, что вынужден вас побеспокоить и прервать исполнение по столь огорчительной причине, но думаю, что, наконец, мы приблизились к разгадке». Барт опять отошел к камину и встал в той же позиции, опираясь на доску с очень холодным выражением лица. «Как угодно, суперинтендант, но мне кажется, не осталось ничего, о чем бы мы вам уже не рассказали. Все дело в том, что вы видели или могли увидеть». И Пит повернулся к Виктору, который смотрел на него, широко раскрыв ясные, очень голубые глаза, но, очевидно, смотрел более из вежливости, чем с интересом. «Да?» — спросил он только, чтобы нарушить молчание. «На приеме после заупокойной службы по мистеру Эйдену Арлиджу», — начал Томас, «мне кажется, вы сидели в угловой нише около входа в зал». «Да. У меня не было особого желания бродить вокруг и болтать с присутствующими», — подтвердил Виктор. «И виолончель нельзя оставлять без присмотра. Кто-нибудь мог ее толкнуть и даже опрокинуть». Он безотчетно стиснул в объятиях свой драгоценный инструмент, ласково поглаживая при этом дерево, гладкое и блестящее, как шелк. Но Пит заметил в одном месте царапину и почувствовал, как в нем закипает гнев. Это был явно акт вандализма. «Именно поэтому и появилась царапина?» — спросил он. Лицо Виктора стало жестким, он внезапно побледнел и устремил тяжелый и очень яркий взгляд куда-то в пространство. Но, может быть, обратил его внутрь, что-то припоминая. «Нет», — процедил он. «А что это было?» — настойчиво гнул свою линию Пит. Он вдруг почувствовал, как ему стало трудно дышать. Он не осознавал, что боль в его ладонях возникла от того, что его собственные ногти вонзились в их плоть. «Какой-то подлый человек толкнул меня, и виолончель ударилась о поручень». «О поручень?» — переспросил Пит. «Да». Барт Митчелл отошел от камина, хотел было вмешаться в разговор, но передумал. «Амнибуса», почти прошептал Пит. «Что?» И Виктор взглянул на него. «О, да. Такие люди. У них нет ничего внутри. Ни чувства, ни души». «Да, это бессмысленный акт вандализма», согласился Пит, с трудом сглотнув, и переменил тему. «И еще я хотел спросить вас, мистер Гаррик, вы не видели, как дворецкий Скарбора обращался со слугами в тот день?» «Кто?» «Дворецкий. Скарбора». Виктор смотрел ничего не видящим взглядом. «Такой высокий, большой человек с насмешливым, жестким взглядом. Высокомерный». По глазам Виктора он видел, что тот понимает, в чем суть вопроса. «О да, это был агрессивный, презренный тип человека». Моргнув, Гаррик пристально посмотрел на Пита. «Непростительно использовать свою власть, чтобы унизить и оскорбить того, кто не в состоянии защитить себя. Я ненавижу это. А люди, которые позволяют себе такое?» Он вздохнул. «У меня нет слов. Я пытаюсь вспомнить, испытывал ли я когда-нибудь еще подобную ярость, и не могу припомнить». «А он действительно уволил девушку только за то, что она пела?» — спросил Пит, стараясь изо всех сил, чтобы голос звучал небрежно. Виктор опять пристально посмотрел на него. Томас ждал ответа. «Да», — сказал наконец Виктор. «Она пела какую-то любовную песенку, очень тихо и печально, о том, что кто-то с кем-то навеки расстался. И он уволил ее, даже не пожелав выслушать объяснений и просьб о прощении». Теперь лицо его еще больше побледнело, так что губы стали синими. «Ей было никак не больше 16. Он весь напрягся, сгорбившись, только руки еще ласково касались виолончели. «Миссис Редли тоже это слышала», — сказал Пит, не потому, что таков был его стратегический план, но невольно, из сочувствия и жалости. Миссис Редли предложила девушке место. Она не попадет на улицу. Виктор снова внимательно посмотрел на него. Взгляд его смягчился, он был по-прежнему очень ярко-голубой, но в глазах уже не осталось и тени ярости. «Она так сделала?» «Да, она моя свояченица, и я знаю это наверняка». «А этот человек мертв», — добавил Виктор. «Так что все в порядке». «Это все, что вы хотели спросить?» — сказал Барт, шагнув вперед. «Лично я ничего об этом не знаю, и, насколько мне известно, моя сестра тоже». «О, почти», — ответил Пит, глядя при этом на Мину. «Остальные мои вопросы касаются мистера Арлиджа». Теперь он намеренно заговорил резким тоном. «Вы сказали мне, миссис Уинтроп, что ваше знакомство с мистером Арлиджем было очень поверхностным и сводилось только к проявлению доброты с его стороны в одном единственном случае, когда вы были расстроены смертью своего любимца». Она сделала глотательное движение и неуверенно подтвердила. «Да». «Извините, мэм, но я вам не верю». «Но мы вам все рассказали, суперинтендант», — мрачно вставил Барт. «Верьте или нет, но нам больше нечего сказать. Вы ведь задержали палача? И нет никакого смысла в вашей настойчивости по поводу дела, которое в лучшем случае имеет самое отдаленное отношение ко всему происшедшему». Томас сделал вид, что не слышит. «Думаю, что вы знали его значительно ближе», — сказал он Мине. «И я не верю, что вы тогда были огорчены смертью вашей любимой собачки». Она побледнела, ей стало не по себе. «Но мой брат вам уже объяснил, что тогда произошло, суперинтендант. И мне нечего к этому добавить». «Я знаю, что мне рассказал мистер Митчелл, но меня удивляет, почему вы сами мне ничего не объяснили. Может быть, потому что вам не так легко солгать? Или, может быть, вы тогда не могли придумать ложь, похожую на правду?» «Сэр, вы сознательно оскорбляете мою сестру». Барт двинулся к Питу, словно хотел наброситься на него. Голос у Митчелла был низкий и угрожающий. «Я вынужден попросить вас удалиться из этого дома. И вообще, ваше присутствие здесь нежелательно». «Желательно или нет, но мне в данном случае это совершенно безразлично», — ответил Томас, все еще глядя только на Мину. «Миссис Уинтроп, если бы я допросил ваших слуг, они подтвердили бы историю со смертью любимой собачки?» Теперь Мина была очень бледна, ее руки задрожали. Она хотела что-то ответить, но не нашлась. Губы у нее пересохли. «Миссис Уинтроп», — угрюмо сказал Пит, ненавидя сам себя за то, что сейчас скажет. «Нам известно, что муж вас бил». Она вздернула голову. Лицо у нее было полно ужаса. «О, нет, нет!» — невольно вырвалось у нее. «Это было случайно. Он... Я сама виновата. Если бы я не была так неуклюжа, если бы не вела себя глупо и не спровоцировала его...» Голос ее оборвался, она взглянула на Барта. Виктор смотрел на Мину. Взгляд широко раскрытых глаз был мрачен и неприязнен. Он выжидал. «Нет, это не твоя вина», — процедил сквозь зубы Барт. «Черт возьми, как бы ты ни была глупа, упряма или вздорна! Ничто не может оправдать!» «Барт!» — почти крикнула она и сразу поднесла руки ко рту. «Ты ошибаешься! Ты ошибаешься! Ничего такого не было!» «Он совсем не хотел сделать мне больно. Ты все превратно понимаешь. Оукли не был жесток. Это все виски, он просто...» Виктор посмотрел на впавшую в отчаяние Мину, а затем на побледневшего и раздираемого противоречивыми чувствами Барта. «Разве вам было не больно?» — спросил он очень участливо. «Нет, нет, Виктор, дорогой, все это очень быстро прошло», — заверила она. «Барт», — она заколебалась, — «слишком близко принимает к сердцу то, что касается меня». «Но это неправда», — глухо, почти задыхаясь, ответил Виктор. «Это было больно, и вас это ужаснуло. и ужасает. По вашему лицу видно. Вы же страшно его боялись. Он все время заставлял вас стыдиться самой себя. Он хотел лишить вас чувства собственного достоинства». «Нет, это не так. Он этого не хотел. И со мной все в порядке, уверяю вас». «Потому что эта свинья мертва», — сказал, словно выплюнул Барт. Он еще хотел что-то добавить, но удержался. Мина разрыдалась, плечи ее бурно вздымались. Она бросилась ничком на диван. Барт рванулся к ней, почти сбил стоявшего на пути Виктора и, грубо дернув Пита за руку, толкнул его к двери. Оказавшись в коридоре, Томас не выразил никакого протеста и через несколько минут, осторожно трогая те места, где на руке очевидно появятся синяки от жестких пальцев Барта, он уже шел по тропинке к перекрестку. Этим ясным весенним вечером было еще довольно светло, и сегодня он не ожидал больше никаких происшествий. Взяв стакан сидра, Томас просидел несколько не очень приятных минут в пивной, затем опять отправился в путь. Небо заволокли облака, и свет совсем потускнел. Прошло еще некоторое время, прежде чем Пит понял, что его преследуют. Сначала он слышал звук шагов, как бы вторящий его собственным. Они замирали, когда он останавливался, и звучали снова, когда он принимался идти. Когда они достигли Мэрилибон-Роуд, стало уже темно, и Пит делал большие усилия над собой, чтобы не ускорять шага. У него появилось странное, словно покалывающее ощущение в шее, очень неприятное. Если догадки его справедливы, как бы ни были они эфемерны, неопределенны и построены на впечатлениях и на очень незначительных очевидностях, то был палач, идущий за ним. Палач следил за ним, он подходил все ближе и явно ждал удобной возможности. И, конечно, он вооружен. Взял оружие из потайного места и вышел из дома, чтобы не упустить его –